Уж больно ты запахался. Может, забыл что-нибудь? Забыл с одним дураком посчитаться, — огрызнулся Грышнак. Он-то и сам на смерть наскочит. Да с ним крепкие ребята остались. Жаль, если сгинут без толку. Вот я и вернулся им помочь. Помогай, нашелся, — рекотал Углук. Если только драться помогать, а то лучше бегите-ка в свой Лукбурс. Нас бледнокожие окружают. Ну и где же твой хваленый Назгулова? Опять под ним коня подстрелили, а? Ты бы его, что ли, сюда позвал? Может, и пригодился бы, если россказни про Назгулов не сплошь вранье. «Назгулы, ах, Назгулы!» — произнес Грышнак, вздрагивая и облизываясь. Точно слово это мучительно манило его могильной гнилью. «Помалкивай лучше, Углук, серая скотинка!» — вкрадчиво посоветовал он. «Тебе такое и в самом паскудном сне не привидится, Назгулы! Вот кто всех насквозь видит! Ох, и навесишься ты вверх ногами за такие свои слова, ублюдок!» — лязгнул он зубами. «Ты что, не знаешь? Они зрачки всевидящего ока! А тебе подавай крылатого Назгула! Нет, подождешь! По эту сторону великой реки им пока что не велено показываться, рановато! Вот грянет война, тогда увидите. Но и тогда у них будут другие дела». «Ты зато больно много знаешь, умник!» — отозвался Углук. «Не на пользу тебе все это, вовсе не на пользу!» «Тоже ведь и в Лукбурзе могут призадуматься, не слишком ли много ума у тебя в башке. А пока что ты языком болтаешь, а мы, Урукхай, посланцы грозного Изенгарда, должны разгребать за вами. И разгребем, кончай хайлом мух ловить, строй свое отрерье. Прочая сволочь вон уже драпает к лесу, давай за ними, все равно не видать тебе великой реки, как своих ушей». «Бегом, марша! Да живо! Я от вас не отстану!» Изенгардцы снова схватили Пина и Мэри и мешками закинули их за плечи. Земля загудела под ногами. Час за часом бежали они без передышки, приостанавливаясь только, чтобы перебросить хоббитов на новые спины. То ли бежалось им здоровякам быстрее, то ли план особый был у Грышнака, но постепенно изенгардцы обогнали мордорских орков, а свора всевидящего ока сгрудилась позади. Немного осталось догонять северян, а там и до леса почти что рукой подать. Пина обдавали болью синяки и ушибы на всем теле, и горело лицо, исцарапанное о гнусную чешуйчатую шею и волосатое ухо. Впереди убегали, не убегая, согнутые спины, и толстые крепкие ноги топали, топали, топы, топы, без устали, точно кости, скрученные проволокой, отмеряя жуткие миги нескончаемого сна. Под вечер углуковцы северян обогнали. Те мотались под лучами солнца, хотя и солнце-то уже расплылось в холодном стылом небе, но они бежали, свесив головы и высунув языки. «Эй вы, слизни!» — хохотали орки Изенгарда. «Каюк вам! Сейчас бледнокожие вас догонят и слопают. Гляньте, вон они!» Донесся злобный крик Грышнака. Оказалось, что это не шутки. Появились конники. И мчались они во весь опор, еще далеко-далеко, но нагоняя быстро и неотвратимо, словно накат прибоя, застрявших в песке ленивых купальщиков. Вдруг изенгардцы, на удивление Пину, кинулись бежать чуть не вдвое быстрее прежнего. Того и гляди добегут, одолеют первые. И еще он увидел, как солнце заходит, теряется за мглистыми горами, и быстро падает ночная тень. Солдаты Мордора подняли головы и тоже прибавили ходу. Лес надвигался темной лавиной. Навстречу выплеснулись перелески, тропа пошла в гору, забирая все круче и круче. Орки, однако, шагу не сбавляли. Впереди орал Углук, сзади Грышнак, призывали своих молодцов нападать напоследок. «Добегут. Успеют, а тогда все», — думал Пин и, чуть не вывернув шею, исхитрился глянуть через плечо. и увидел краем глаза, что на востоке всадники уже поравнялись с орками, мчась по равнине. Закат золотил их шлемы и сжало копья. Блестели длинные светлые волосы, они окружали орков, сбивая их в кучу, оттесняя к реке.